Глава 17. После поединка с людьми Джанбоба на меня накатило безразличие. Я знал заранее, что все мои модификации и уловки против того, что заготовили люди системы, будут бесполезны. Их технические ухищрения лежали за гранью моих знаний и представлений. Поэтому я спускался вниз, как на заклание. Они не станут применять ко мне насилие, но мозг вынесут непременно. «Гордей, Гордей, мы же так рассчитывали на вашу пару. Видели перспективы вашего союза. Ждали от вас высокого социального рейтинга. А вы снова взялись за старое, не оправдали высокого доверия. И потому мы снова выпотрошим вас в физическом и моральном смысле и снова поставим в самом начале социальной лестницы». Лифт спустился в зал ожидания. Я посмотрел вверх. Три светящиеся фигурки размером с десяток пикселей были неподвижны. Ко мне направился мужчина, ощерившийся любезной улыбкой. Сомнений не было никаких. Эта система заставляла его так улыбаться, пряча за улыбкой настоящие эмоции. «Здорово», — направился я к нему, протягивая руку. «Добрый день, Гордей. Впечатлен вашими физическими данными. Рванули, как молния. Любите азарт и приключения?» Продолжал скалиться мужчина. Я вздохнул и невесело промолвил. «Люблю. Вы за мной?» «Да, я за вами». «За Айрис уже вылетели?» «Нет, мы решили ее не трогать. В том смысле, что ее исключили из числа жителей станции. Туда ей путь закрыт, как и вообще под опеку системы. И вам тоже. Я прилетел, чтобы сообщить это лично и вручить вам открепляющий талон». Он сунул мне в руку серую карточку размером с банковскую. «Эта карта гарантирует вам, что никаких санкций со стороны системы по отношению к вам не будет. Все ваши преступления аннулированы. Вы имеете право раз в год посещать родных и близких на станции на срок не более 5 суток. В случае, если в отношении жителей системы от вас будет исходить угроза, вы будете осуждены на постоянное отчуждение. Вы готовы к этому?» «Вы серьезно?» Я уставился на служителя закона. «Абсолютно», — не моргнув глазом, ответил он. «Это же подарок судьбы. Мы могли об этом только мечтать». «Вы не шутите?» Впервые на его лице отобразилось что-то, кроме улыбки. «Какие тут нахрен шутки? Меня только что хотели отвезти к человеку, который желает моей смерти. От вас я тоже не ждал ничего хорошего. Кстати, а почему вы не возьметесь за вашего бывшего коллегу, который просит величать себя Джанбобом? Он ведь держит в страхе большое количество людей, а проживает с вами на одной станции, хоть и тайком. Хотя об этой тайне наверняка известно вам. Почему вы позволяете ему это?» Мужчина усмехнулся и посмотрел на меня, как на ребенка, не понимающего прописных истин. «Все система. Она многое знает о природном балансе и не позволяет смещать его в одну сторону. Так было и будет всегда. С одной стороны весов благоденствие, с другой — нужда. Без любого из этих компонентов баланс нарушится. Если тебе не нравится Джанбоб, сделай так, чтобы вы не встречались. Не лезь к нему, сиди спокойно на земле, и никто тебя не потревожит. Спасибо за совет и вообще за то, что явились с благой вестью. С момента появления в космосе меня преследовали сплошные неприятности. А что вы хотели получить, связав свою судьбу с человеком по имени «Я создана для неприятностей»? Вам еще повезло, что вы до сих пор живы. Статистика давала на ваш счет весьма пессимистические прогнозы. Много вы понимаете в неприятностях? Приятностей у нас было гораздо больше. По причине одной из них у нас скоро родится ребенок. Рад за вас, — без эмоций произнес мужчина. Надеюсь, я внятно объяснил вам ваше положение. Если я что-то забуду или не пойму, то просмотрю еще раз. Я постучал пальцем по черепку. Ну да, вы же с нелегальными улучшениями. Рад за вас. Айрис, привет. До нескорых встреч. Мужчина направился к дверям, ведущим к докам. Следом за ним двинулись еще несколько человек. На фоне простых жителей станции и туристов, не входящих в систему и лишенных вмешательства в гены, они выглядели иначе. Изящнее и благороднее, как лебеди в пруду с утками. И я точно не был лебедем, и потому на меня даже с шокером в руке никто не обращал внимания. Я направился к доку, в котором стоял корабль охотников. Попросил нейроинтерфейс проверить, подведен ли рукав к судну, заполнен ли воздухом. Ответ меня несколько шокировал. Корабля Клотис и Брая на месте не оказалось. Конечно, об этом мы и договаривались. Я попрощался. Они улетели. Но мне стало обидно, что они так скоро смотались, не убедившись в исходе моего противостояния. Наверное, были уверены на 100%, что у меня ничего не выйдет. Я теперь снова был один. Без капсулы и с открепительным билетом, не позволяющим мне запросто явиться на станцию. Без медицинского модуля, улетевшего неизвестно куда. И с тремя бульдогами Джанбоба, которые вряд ли так просто откажутся от идеи пленить меня. Я присел на кресло в углу зала и крепко задумался. Деньги и кофе улетели. Мне оставалось ждать, пока пройдут еще 5 суток. Тогда наша команда сможет попасть в космос, найти меня, и вместе мы точно решим, что делать дальше. Вот только выдержать осаду в течение этого времени казалось невероятным. Мне нужен был совет 7-го борта или брата, как тому хотелось себя называть. Я посмотрел вверх и не смог разглядеть фигурок своих врагов. Корабль выключил эту замечательную опцию. Мне стало еще тревожнее. Что если Джанбоб сумел запугать его? На душе стало дискомфортно, будто я попал не в то место, не в то время, и все окружающее пыталось от меня избавиться. Без особых надежд я обратился через нейроинтерфейс к кораблю. 7-й брат, что случилось? Почему я не вижу своих врагов сквозь стены? Ответа не было какое-то время. Гордей, я тебе клянусь, что я их не убивал и даже мысли не допускал об этом. Туманно ответил взволнованным голосом 7-й борт. Они погибли? Да, помощник патологоанатом вскрыл их тела и обнаружил у каждого разрыв аорты. Их будто убили дистанционно. Так и есть, Джанбоб не оставляет тех, кто не оправдал его доверия. Что предшествовало этому? Когда они пришли в себя, я разговорился с ними и сказал, что за такими, как они, будущее, но с использованием их особенностей во благо. Пояснил, что смешение биологического и технологического подстегнет прогресс и поднимет людей на иной уровень развития. Они поверили тебе и после этого погибли? Да, ты мне веришь. Конечно, у меня тоже был такой заряд. Айрис ввела нас в кому, а потом заморозила, чтобы безопасно извлечь мину. Уф, мне стало намного легче. Я был готов к тому, что люди всегда относятся с недоверием к тем, кто пытается оправдаться. Есть такое. Даже если человек невиновен, к нему все равно будут относиться предвзято, потому что перед этим поверили в его виновность. А я, как видишь, выбрался из передряги, только застрял у тебя внутри как минимум на неделю. А ты сейчас способен летать самостоятельно? Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой? Было бы здорово. Увы, того топлива, на котором я летал, не производят лет 800. Возможно, что и двигатели уже находятся в нерабочем состоянии. Запуск их может вызвать кучу неприятностей, вплоть до взрыва. А это конец всему живому, что находится внутри меня. Жаль, у меня ни копейки, чтобы нанять кого-нибудь. Придется ждать, когда прилетит Айрис и заберет меня, как ребенка из детского сада, решив проблему, с которой я не справился. Ты про лечение жены вашего друга? Да, про нее. Да, печально знать, что из тебя уходит жизнь, а ты не в силах противостоять этому. Я тут как-то пытался размышлять, и вот что мне показалось странным. Если начать думать, зачем тебе дана жизнь, то вроде и нет в ней особого смысла. Какая-то канитель бесполезная, и думаешь, что отключившись, избавишься от этой канители. А как забудешься, вроде и ничего, весело и даже интересно. Это ты к чему сказал? Думать вредно? Не совсем. Думать о том, зачем ты есть, вредно. Непостижимо это. Замечательные выводы для того, у кого в загашнике лежат 3 трупа. Скоро сюда заявится следующая партия боевиков, и они будут подготовлены уже с учетом ошибок их коллег. Сумеешь спрятать меня от них? Если только у них будет оборудование, отключающее мою электронику, то нет. Честно признался 7-й борт. Наверняка будет. Это такая честь для меня. Невесело усмехнулся я. «Есть у тебя какие-нибудь варианты? Как нам рыбку съесть и косточка не подавиться?» «Это иносказательно?» «Да, проверка твоего незапрограммированного разума». «Это что-то вроде решить проблему еще и заработать на ней?» «Да, как-то так». «Я подумаю». Я настроился на положительный отдых, зная, что корабль любит предаваться этому. Закрыл глаза и вытянул ноги, надеясь подремать, пока за мной не пришли. «У меня еще остались аварийно-спасательные капсулы», радостно сообщил седьмой борт в тот самый момент, когда расслабляющий сон почти завладел моим сознанием. «И? Ты можешь улететь на ней куда-нибудь. В ней полный запас топлива и воздуха». «Куда-нибудь в космосе слишком расплывчатое понятие. До Земли хватит?» «Нет, конечно. На то она и капсула. Топлива в ней должно хватить, чтобы улететь от терпящего бедствия судна, способного взорваться, или для посадки на поверхность планеты с пригодной гравитацией. У капсулы нет никаких современных средств идентификации, потому она будет совершенно невидима для людей Джанбоба». «А кто меня подберет? И найдут ли меня на такой невидимой штуке? Сколько я продержусь с ней без еды и питья?» «За еду и питье не переживай. Этим я тебя снабжу. За остальное тоже. У меня есть оборудование для определения твоих координат. Думаю, твои спасители вернутся не с пустыми руками и смогут нанять корабль для возвращения». «Блин, как-то у нас все получается через если. А планета под нами пригодна для жизни без скафандра?» «Она обитаема, но не заселена людьми в настоящее время. Это же была конечная точка моего полета. Здесь основали колонию, но она не продержалась и 40 земных лет. Все дело в звуках, которые издают населяющие ее животные. Они сводили с ума поселенцев. Колония закрылась из-за большого количества самоубийств. Представляешь, какое разочарование испытали люди, возлагавшие столько надежд на эту прекрасную землю. Отличный климат, отсутствие хищной фауны, минимум вредных микроорганизмов. Они смогли приспособиться». «А я себя не прикопаю за 5 дней, наслушавшись всякого». «У тебя есть альтернатива болтаться в космосе, пока не найдут». «Бррр, в космосе еще страшнее. Я человек, выросший на нормальной планете, с пониманием, где верх и где низ. Болтаться в черном ничто, да еще 5 суток, я вряд ли выдержу. Вот уж точно будет повод для самоубийства». «Я программирую спасательную капсулу на приземление. Тебе какой пейзаж больше по душе? Лесной, горный, водный, пустынный?» «А там осталось поселение, в котором жили люди?» «Да, только оно заброшено. И, наверное, там уже властвует местная флора и фауна. Приземли меня туда. Посмотрю хоть, как люди пытались обустроиться на чужой планете». «Как скажешь. Помимо еды положу тебе отпугиватель животных и птиц. Иначе они задолбают тебя своими криками». «Задолбают?» Я усмехнулся, отметив жаргонное словечко в лексиконе корабля. «Именно. Тебе надо спешить. 2 подозрительных судна просят разрешения на стыковку. Думаю, они за тобой». «А Джанбоб настойчив и не считается с потерями. Ты хоть догадался спрятать трупы?» «Они уже давно у расщепителей. Выделяют энергию для моих нужд». «Выходит, ты их съел?» Я заметил аналогию с человеческой физиологией. «Нет, не так. Я избавился от трупов, не более». «Ладно, куда мне идти?» Вместо ответа корабль прочертил линию. Я направился по ней почти бегом. Моя интуиция затылком и лопатками чувствовала наступающую на пятки опасность. Спасательные капсулы располагались на каждой палубе через определенные расстояния. Большинство ячеек с ними были пусты. Наверняка я не первый, кто решил сбежать с корабля по-тихому. Линия провела меня к шлюзу, распахнувшемуся, как только я оказался рядом. В темном прохладном помещении стоял на рельсах аппарат размером с грузовик-техничку. Форма носа была обтекаемой, корпус плоский, переходящий в короткие крылья. Мимо меня проскочили 2 робота с пластиковыми коробками. Капсула открыла им дверь, в которую они проворно юркнули, и выкатились через несколько секунд. «Продукты на неделю и отпугиватель доставлены», — сообщил седьмой борт. «Садись и отчаливай. «Я был прав. За тобой прислали отряд из 14 человек. Надо же, мне удалось заставить Джанбоба потратиться. Не такой уж он и прагматичный. На самом деле, если бы он умел считать деньги, подавляя жадностью чувство мести, то дешевле было бы отказаться от моей поимки. А ведь космический Мориарти называл меня ручной обезьянкой Айрис, всячески подчеркивая мой статус и умственный потенциал. А теперь он не считался с потерями, пытаясь поймать неуловимого космического бабуина. В капсуле оказалось не так тесно, как можно было подумать, глядя на нее снаружи. Рассчитана она была на дюжину человек, по 6 кресел вдоль бортов. Я сел в среднее по правому борту, пристегнулся и мысленно сообщил кораблю, что готов. Вначале я услышал шум откачиваемого воздуха, потом вибрацию двигателей, а затем началось резкое ускорение, продолжавшееся довольно долго. В передней части капсулы имелись 2 небольших иллюминатора. Я их заметил, когда в них появился светлый диск планеты. Она была похожа на Землю, только укрытую ватой. Ни одного просвета, сквозь который виднелась бы поверхность. Сплошная облачность. Планета стремительно приближалась. Нос капсулы озарился голубоватой плазмой. Мне стало страшно, что что-то пошло не так, и я впишусь на полном ходу в поверхность или сгорю, так и не долетев до нее. Может быть, я переоценил дружелюбие 7-го борта, и он просто решил избавиться от меня, так же, как и от 3 погибших людей Джанбоба? Меня не покидали тревожные мысли, пока капсула не начала торможение. Она резко сменила направление движения и понеслась горизонтально, пронизывая облака. Неожиданно выскочила из них и оказалась над живописной оранжевой поверхностью здешних лесов, перемежающейся голубыми зеркалами озер, соединенных между собой артериями рек. Красиво, даже слишком для таких тварей, как мы, начавших бы сразу выкорчевывать и осушать, отвоевывая себе пространство. Показался геометрический пейзаж искусственного происхождения. Он тоже был оранжевым, но повторял контуры застройки. Капсула сделала вираж, зависла над этим местом и медленно опустилась на густой ковер травы и кустарника. По своей русской привычке я хлопнул несколько раз в ладоши, благодаря автопилот за удачную посадку. Отстегнулся и прошел к иллюминаторам, чтобы лучше рассмотреть местность. С первого взгляда я понял, что здесь теплый и влажный климат, а благодаря облачности еще и равномерный, не сильно зависящий от времени суток. Во мне загорелся интерес исследователя прогуляться по дивной оранжевой траве, подышать чужим, но настоящим воздухом, послушать, о чем орут местные животные, разогнавшие поселенцев. Позади каждого сиденья висела маска, похожая на противогаз. Раз в космосе от нее толку не было, следовательно, ее придумали для тех, кто высаживался на поверхность планеты. Рискованный и необдуманный поступок, смело выходить навстречу неизвестному, но в последние дни я рисковал так часто, что привык к этому. Капсула была создана давно и не поддерживала общение с нейроинтерфейсом. Пришлось открывать ее большим ухватистым ручником. Люк отошел и впустил внутрь воздух, уравновесив давление. Атмосфера планеты оказалась тяжелее земного стандарта, принятого за эталон в человеческом сегменте космоса. Бывшее поселение людей покрывал сплошной ковер травы, похожий на мох. Я ступил на нее и провалился в мягкую и скользкую массу по щиколотку. Первый урок на чужой планете был мне преподан в первые же секунды после выхода из капсулы. Из мха торчали веточки с ярко-красными продолговатыми ягодами, растущими плотно к стволу. Я поднес руку, чтобы сорвать ягоду, а она взяла и брызнула в мою сторону соком. Капли попали на открытую ладонь. Меня это здорово напугало. Я принялся тереть ладонь об одежду, пока не вытер досуха. Вдруг это был контактный яд? Прошла минута. К своему удовлетворению, никаких симптомов ожога или отравления не проявилось. Однако страх не нарушил мои первоначальные планы. Исследование планеты продолжилось. Помимо коврового мха, здесь росли карликовые деревца, такие же, как в кабинете Диноксия. Лианы впали с толщиной, свисающие по стенам с крыш домов и заборов. Влажность и тепло способствовали бурному, я бы даже сказал, агрессивному росту растительной жизни. Я заметил на растениях воздушные корни, питающиеся влагой из воздуха. Вполне могло оказаться так, что у деревьев не было корней, уходящих в землю. Я ощущал подо мхом твердое покрытие. Раздвинув мох ногами в стороны, я убедился в этом окончательно. Из-под растительных остатков выглядывала декоративная плитка, уложенная колонистами. Высоко в небе кружила пара птиц размером с наших грачей. Они будто присматривались ко мне, осторожничали, не зная, чего ждать от неведомого чужака, появившегося на огромной шумной птице. От моей капсулы еще поднимались вверх раскаленные струи воздуха, размывая в мареве экзотический пейзаж заросшего мхом поселка. Помня об опасности здешних животных, я все равно испытал какое-то приятное чувство уюта. Мне все здесь нравилось, и почему-то появилась уверенность, что Джанбоб никогда не станет искать меня здесь. Я помахал птицам рукой. «Эй, привет!» — крикнул я им через маску. «Спустившийся с небес приветствует вас!» «А что такого?» Я всегда разговаривал с животными. Частенько, когда я встречал на мусорке бродячих кошек или собак, общался с ними как с равными. И мне кажется, они ценили это. Одна из птиц взмахнула крыльями и, сложив их вдоль тела, свалилась в крутое пике, превратившись в точку. Я заволновался, почувствовал, что летящий живой снаряд направлен в мою сторону. Поднял в его сторону отпугиватель, готовясь сделать предупредительный выстрел. На фоне белого неба приближающаяся точка, удерживаемая в прицеле, стремительно росла в размерах. Я дернул спусковую скобу. Выстрела, либо какого-то иного действия, не последовало. Птица без всякого изменения маршрута летела на меня. Азарт смелого исследователя поугас. Я бросился бежать назад к капсуле, от которой успел отойти на приличное расстояние. По моим ушам ударила звуковая волна, заставившая барабанные перепонки резонировать на сверхвысокой частоте, вызывающей нестерпимую боль. Картинка в глазах раздвоилась и поплыла, размываясь до полной дезориентации. Я поскользнулся на полном ходу и упал. Оружие куда-то улетело и зарылось в мягкий мох. Крик прекратился. Перевернулся на спину и посмотрел вверх. Птица расправила крылья метрах в 10 от меня и резко пошла набирать высоту. Вторая уже летела ко мне стремительной точкой. Я вскочил и побежал к капсуле. Мне хватило сообразительности сунуть пальцы в уши, чтобы ослабить эффект звукового удара. За 20 шагов до капсулы меня настиг второй шокирующий удар. Он проникал в тело не только через уши, но и через кости черепа, вызывая вибрации мозга, на которые он отзывался аномальными командами частям тела. Мои ноги непроизвольно подогнулись, и я снова свалился, барахтаясь в оранжевом месиве, как в болоте. При этом я не видел вокруг себя ничего, кроме размытой перспективы. Только спустя секунды после прекращения крика я снова увидел капсулу и бросился к ней, рассчитывая успеть до следующей волны. Успел. Заскочил, закрылся и упал на пол без сил. Надо же, какой контраст между прекрасной флорой и нетерпимой фауной. Мне показалось, что в ушной раковине стало тепло. Проверил пальцем. На нем оказалась кровь. Стало страшно, что сосуды в голове тоже могли полопаться. Наверное, у местных жителей имелись какие-то приспособления, ослабляющие разрушительный эффект крика. Он раздался снова. Но это было далеко не то, что снаружи. Я не испытал никакого размытия картинки и боли в ушах. Возможно, я чуточку оглох, что ослабило эффект вкупе с толстыми стенами капсулы. В древнем аппарате никаких медицинских устройств не имелось. С контузией я должен был справиться самостоятельно. А я уже успел отвыкнуть терпеть боль и нездоровье в целом. Вдруг окрестности заброшенного поселка огласил новый крик. Иной, другой тональности. Я кинулся к иллюминаторам и увидел странную зверушку, сидящую на том, что было забором, и орущую в мою сторону. Она была размером с макаку. У нее имелся длинный хвост, возвышающийся над головой. Форма черепа была необычной, не напоминающей никого из земных существ. Большая треугольная голова с полостями и отставленные на отростках глаза. Наверное, природа на этой планете вместо клыков и зубов сделала ставку на звук, избрав его основным оружием эволюции, и упражнялась с формами голов, добиваясь от них наиболее смертоносных звучаний. Животное орало, потом делало большой вдох и снова орало. После того, что я услышал на улице, за стенками капсулы его крик меня почти не трогал. Отдохнув и придя в себя, я занялся разбором коробок, доставленных заботливым седьмым бортом. Оказывается, у него было полно съедобных припасов. Не с Земли, но пытающихся такими казаться. Выдавал их общий космический язык, космолингва. Я открыл бутылку с водой и сделал большой глоток. Он отдался болью в ушах. Еще пошарил в коробке и нашел обезболивающие таблетки. Выпил одну и присел, откинувшись к стене. Постепенно боль утихомирилась. Терпеть головную боль и крик ревуна, который никак не мог успокоиться, было бы совсем нелегко. Достал из коробки упаковку с рисом. Слово «рис» было взято в кавычки, что навело меня на некоторые подозрения. Как оказалось, кавычки были не зря. Вкус действительно напоминал рис, который был составлен по словесному описанию человека, что слышал о нем от одного знакомого, друг которого знал человека, что пробовал его, будучи изрядно пьяным. Одним словом, ничего общего. Белые зернышки со вкусом бумаги, слегка сдобренные засохшим жиром. Я бы сейчас с удовольствием подстрелил ревуна и сварил бы его в котелке, сделав два полезных дела. Избавил себя от его воплей и поел с особым наслаждением натурального мяса. Животное трубило, не зная усталости. Слух возвращался ко мне, отчего рев становился все нестерпимее. Но сюрпризы на этом не закончились. Вскоре к одному реву добавился еще один. Я выглянул в иллюминатор и увидел второго ревуна, орущего в направлении капсулы. Через полчаса их было больше 10, и все орали, не затыкаясь. Я сделал из жеванной бумаги беруши, заткнул ими слуховой канал и лег, растянувшись во весь рост на сиденьях. Вначале это помогало. Рев доносился будто издалека, и только легкая вибрация кресел давала представление о мощной звуковой атаке. Меня устраивал такой расклад. К тому же я был уверен, что перерыв у животных все равно наступит. Захотят же они поесть, поспать или просто дать отдохнуть своему надорванному ревом горлу. И опять случилось то, что я не предвидел. Крупная тварь размером с медведя, тоже со странным пустотелым черепом, разогнала мелкоту, подарив мне несколько драгоценных минут отдыха. Я успел расслабиться и вынуть беруши. Животное обследовало капсулу, постучало по ней лапами, даже заглянула в иллюминатор, где встретилась со мной взглядом. Мы оба напугались. Я его жуткого черепа, а оно, видимо, неожиданного зрительного контакта. Не моего же лица. От страха оно возопило с такой силой, что я рухнул на пол, потеряв контроль над телом. И это через стены капсулы. Что было бы со мной, если бы встретился с ним снаружи? Наверняка вернуться в капсулу живым мне бы не удалось. Зверь отбежал и принялся орать через забор. С такого расстояния это было не так ужасно. Я вставил трясущимися непослушными руками беруши и облегченно выдохнул. Надо же, какие неприятные чудеса таят чужие планеты. Тварь орала, не затыкаясь. Ходила вокруг забора на некотором удалении и орала. Начало темнеть. Сквозь белые облака бледным силуэтом проступил светящийся диск, опоясывающий планету. Красиво, необычно и по-настоящему инопланетно. Будь у меня с собой телефон, сделал бы фотографию и поставил ее на рабочий стол. На фоне светящегося диска появилась стая птиц. Они тоже кричали. Но их крик едва был слышен только в моменты передышки медведеобразной твари. Я решил уснуть. Накрылся с головой курткой, которая была на мне. Это не помогло. От сидения передавалась вибрация. Орёв все равно проникал в голову не только через уши, но и через кости. Мне казалось, что вибрирую всем телом, и скоро у меня начнутся судороги. Сон не шел. Я принялся ходить между сиденьями, борясь с рефлекторным желанием открыть дверь и отогнать тварь собственными воплями. Мне подумалось, что если я усну, или скорее всего впаду в состояние нарколепсии, то мое тело, потеряв контроль разума, сделает этот бессознательный поступок. Мне стало страшно спать. Я подумал, что отведенные мне 5-7 суток покажутся вечностью. Айрис встретит меня слегка тронувшимся рассудком. С другой стороны, бесконечный рев подготовит меня к бессонным ночам с нашим младенцем. Момент, когда наступило утро, я пропустил, пребывая в странном состоянии нездоровой отрешенности. Контроль времени пропал полностью. Я даже не мог уверенно сказать, на самом ли деле есть рев за стенками капсулы. Или он мне уже мерещится? У меня будто случился горячечный бред, путающий реальность с воспаленным воображением. Даже когда стал доноситься шум реактивных двигателей и хлопки выстрелов, я был уверен, что они мне кажутся вплоть до того момента, когда я понял, что рева больше нет. А потом в дверь постучали.